Снежная пелена постепенно густела, а облака становились все тяжелее и ниже. Вскоре видимость упала до 20 метров. Датчики, установленные бобром, предупредят, если кто-то нарушит установленный периметр. Но обычно я больше полагаюсь на внутреннее чутье, а сейчас абсолютно ничего не чувствую. Ничего. Черная пустота внутри и белесо-серая пустота снаружи. Непроизвольно сознание стало гаснуть, уступив место непривычному оцепенению. Раньше я бы проделал комплекс положенных в таких ситуациях упражнений, чтобы сохранить подвижность и реакцию. Но сейчас я видел только вытертую на углах фотографию Адама. Сын улыбался, глядя куда-то вверх. Кори сказала, что это дед отвлекал малыша, который все время капризничал, норовя спрятаться от объектива за прутья кровати. «Фросси, цель на мои 2 часа». Голос викинга стер видение. Кругом снова была все та же белая занавесь из хлопьев замерзшей воды. Стряхнув оцепенение и вернув голосу обычную, спокойную уверенность, я переключился на Эггерта. «Жук, дай запрос на свой чужой». Палец соскользнул с виртуальной кнопки, но лишь на какой-то миг. Стряхнув остатки постыдного, стариковского недуга, я ткнул в иконку снайпера и сказал. «Викинг, внимание на силуэт цели. Если покраснеет и сохранит прежний вектор движения, огонь». «Принял». Снова потянулись мгновения ожидания. Но образ сына не пришел. Я просто смотрел на бегущие перед внутренним взором цифры телеметрии бойцов и общей навигации. «Жук, Фрости, по запросу БИС у цели включился автоматический опознавательный маяк. Это Николай». «Как нас не всех зовут Джо, так и русские не все поголовно носят имена Борис или Николай. Но, может быть, в лавке так принято, и это не форма завуалированного презрения к таким вот предателям своей страны. Мы ведем с его страной войну на уничтожение. Такие, как этот абориген, гарантированно считаются расходным материалом. Но даже сейчас он с нами, против своих. На что такой человек рассчитывает? Может, на милосердие? Или думает, что сможет обмануть американцев, как уже обманул своих соотечественников? Вербовка никогда не была моим сильным местом. Все эти психологические этюды закончились, когда после реформы старые деньги превратились в аккуратно нарезанные прямоугольники туалетной бумаги. Хотя подтираться долларами не так удобно. В Иране был случай, когда за 1000 амера командир авиабазы сдал всех своих подчиненных. Вообще, стал повсеместно самым удобным способом прекращения огня. Я слышал, что даже в Афганистане была паника среди тех, кто хранил бесполезную валюту, рассовав мертвых президентов по мешкам в подвалах. Но все же, тогда мы вели другую войну, не такую, как в России. Особых церемоний с арабами, конечно, тоже не было. Если возникало малейшее сопротивление, был приказ на избыточное использование огневой поддержки. Все просто. Какой-нибудь Абдул стреляет из автомата, мы отвечаем пулеметным огнем. Кучка песчаных нигеров садит по колонии из РПГ. Мы отвечаем минометным огнем и так далее. Но сейчас, с того самого памятного дня в конце мая, перед самой заброской на территорию Калининградского особого района, все было совсем иначе. Все приказы содержали и содержат недвусмысленную директиву на уничтожение любого русского на оккупированной территории. Жук и Викинг рассказывали, что подобное было во время Малой грузинской войны 3 года тому назад. Эггерт говорил, что всем заправляли спецы из лавки и форта Брэк. Операция разрабатывалась с целью проверить, возможно ли будет существующими на тот момент силами провести зачистку от людей определенной территории. Русская армия тогда не принималась в расчет. Думаю, у руководителя операции были основания считать, что Россия не вмешается и, как обычно, утрется. И, само собой, натасканные на карательную акцию местные вояки не смогли противостоять все еще довольно боеспособной группировке русских. План не то чтобы провалился, отнюдь. Скорость, психологическая реакция грузинских военных на последствия все указывала на принципиальную возможность и эффективность разработанной тактики. Более того, несколько позже была принята другая акция с целью оценки действий русских в прямом боестолкновении. И результаты не подтвердили тех ожиданий, которые мудрецы из лавки высказали тогдашнему президенту. План зачистки России трещит по швам, Сейчас это понятно, предельно ясно. Фрости. Начало фразы опять ускользнуло. До сознания дошло только окончание. И от этого голос Эггарта звучал более тревожно, чем я мог допустить. На связи. Что у тебя, Жук? Гость желает говорить только с вами. Кто бы сомневался. Невольно сквозь апатию и безразличие просочилась вспышка гнева. Отчего-то я очень разозлился на предателя. Почему черт его знает? С паролем все нормально. Это действительно наш контакт. Опознание, скан ДНК, все совпадает. Только дерганый он какой-то. Все полномочиями пугает, грозится. Уже иду. Откопавшись из-под порядочно наметенного сугроба, я мягко скатился со склона холма и, обогнув занесенную теперь впадину, побрел к позиции Жука. Там меня уже ждал Эггарт и низкорослый человек, по самые глаза закутанный в какое-то тряпье. Присмотревшись, я узнал русскую полевую форму старого образца. Ватные штаны, валенки, теплую куртку и шапку с длинными ушами, опущенными вниз и подвязанными под подбородком. Заметив меня, этот комок тряпья шустро подкатился почти вплотную. Я услышал резкий, с легким акцентом, говор жителя Южных Штатов США. «Какого черта вы не встречаете меня сами, лейтенант? Я морозил жопу трое суток, поджидая, пока вы соизволите появиться». Первое чувство от начавшегося так резко разговора с агентом было удивление. Оказывается, этот Николай никакой не русский и даже не абориген, хотя вводная информация по заданию была совершенно однозначна. И тем не менее, все в духе тех темных делишек, в которые люди из лавки порой втягивают таких, как я и мои парни. Но все же осторожность не помешает. Я успокаивающе поднял руку и сказал: «Мы все имеем свое начальство, Николай. Группа прибыла к месту встречи вовремя. График соблюдается. Вы сейчас только проводник». «ЛТ». В наушнике шкрябнул сухой шепот Эггарта. Не успел я ответить, как следом пискнул сигнал входящего сообщения, и по экрану поползли строчки обновления по основной задаче миссии. И этот обновленный приказ совершенно менял положение. Оставаясь внешне спокойным, я подозвал Эггарта к себе. Когда мы отошли на несколько метров от гостя, я спросил: «Жук, ты уверен, что наш Николай – это не подсадная фигура русской контрразведки?» Технарь только пожал плечами. Лицо его, скрытое за маской и спрятанное за матово-темными очками глаза, ничего не выражали. «Связь прерывается. Глушилки русских работают как надо. В какой-то момент мы потеряли внешнюю связь со спутником. Час назад прошел небольшой сбой. Потом система ушла на перезагрузку, и все восстановилось. Помехи есть, но после перенастройки фильтрации потоков работать можно. Я прогнал личность агента по нашим стандартным протоколам безопасности. Даже запросил базу данных разведки ВМС, которой этот фрукт официально прикомандирован как завербованный агент». «А что с запросом по базе данных Animatrix?» И снова Эггарт только отрицательно покачал головой. «Программа по распознаванию лиц уже пару лет как была внедрена, как раз для помощи работы с агентурой. По сумме параметров она легко распознает, тот ли человек стоит перед нами или это подстава. Там тоже глухо, босс. Этот человек именно тот, за кого себя выдает». «Ладно, будем играть с теми картами, что есть на руках. Скажи Бобру, что вы теперь няньки нашего нового командира». Я невольно поймал себя на мысли, что досада вдруг сменилась невольным облегчением. Согласно новой директиве, мы переходим под командование этого непонятного агента, который из обычного связника-аборигена вдруг становится нашим непосредственным начальником. Подойдя вновь к Николаю, я как можно более ровным тоном сказал: «Группа Варлок поступает в ваше распоряжение согласно приказу командования, сэр». Маленький человечек лишь мелко кивнул, вызвал на голографический дисплей наручного коммуникатора карту местности и, как будто ничего не случилось, продолжил все той же отрывистой скороговоркой: «Отлично, лейтенант. Время дорого, а нам далеко идти, и так много нужно успеть. Русские усилили патрулирование базы трое суток назад. Старый план никуда не годится, но, по счастью, я слишком давно нахожусь здесь и могу провести вас туда мимо патрулей». Схема базы окрасилась разноцветными линиями, показывая траектории движения усиленных патрулей. Там хватало пеших и дополнительно развернутых стационарных пунктов наблюдения на дозорных вышках. Морской путь тоже прикрывали катера и противоводолазная сеть в несколько линий. В периметре также были развернуты дополнительные зенитные установки, тоже новое, способное сбивать даже крылатые ракеты на подлете. Иными словами, подходы с моря, воздуха и суши закрыты наглухо. Надеюсь, у вас есть чудесный талисман, который поможет превратить русских в снежинки, а нас в добрых эльфов, сэр. О нет, у меня есть кое-что получше. Мы пройдем под землей, лейтенант. Как только я увидел, что этот агент назвал задним двором, то сразу выбронился про себя. Изучая планы русской базы, мне довелось наткнуться на упоминание подводной пещеры, которую русские начали перестраивать под еще один терминал для подлодок. Секрет в том, что под поверхностью была обнаружена огромных размеров пещера, каким-то образом сообщавшаяся с океаном. Русские инженеры работали там в начале 90-х, но позже строительство заморозили. Стройку законсервировали, выход, ведущий в базу, запечатали. В профильных документах по заданию этот путь считался неперспективным. И вот теперь мы идем именно туда. Почти 3 часа ушло на то, чтобы преодолеть целый вал из неизвестно как появившихся здесь гор замерзшей воды. Мотор нашего транспортера тихо подвывал на предельных оборотах, но Николай вел нас вдоль неглубокой траншеи, тянущейся с юга на юго-восток. Бойцам о смене командования еще ничего не было известно, поэтому они шли без вопросов, все еще считая меня командиром. Агент шел впереди, плотно опекаемый Сайлосом и Эггартом. Я же шел в хвосте, как и раньше, прикрывая тылы. Несколько раз по сигналу Эггарта мы останавливались, чтобы переждать проезжавшие в непосредственной близости тяжелые грузовики. Судя по маркировке, они принадлежали пехотной бригаде, дислоцированной в районе базы. Согласно карте, мы ушли от периметра осиного гнезда почти на 20 километров. И когда я уже готов был скомандовать парням привал, чтобы допросить эту хитрую сволочь Николая, впереди показалась полусфера занесенного снегом ангара. Запирающие створки были сдвинуты влево так, чтобы внутрь могли проехать сразу 4 бортовых грузовика среднего тоннажа в ряд. Внутренние постройки скрывала полная темнота, которая совершенно незаметно сменила пасмурную серость дня. Николай остановился и дал команду всем сделать то же самое. Подойдя к стоящему неподвижно агенту, я вопросительно указал на ангар. Николай не стал особо затягивать паузу и вновь вызвал голографическую карту местности. Начал ставить задачу. «Лейтенант, вы с группой пойдете по маршруту, который я для вас разведал. Вот, это северо-западный тоннель. Его и еще несколько таких же расконсервировали месяц назад. Зачем и почему, мне выяснить не удалось». «Понятно. По ним мы пройдем на базу, к пирсам. Это будет возможно». Голова агента резко крутанулась в мою сторону, словно была посажена на шарниры. Очки его поймали слабый лунный блик, отчего показалось, что он сверкнул глазами. «Нет, это невозможно, лейтенант. Как я уже сказал, патрулирование базы усилено. Прибыли элементы новой системы наблюдения, которая видит электромагнитное излучение. Рисунок схемы вашего камуфляжа в активном режиме будет опознан, и миссия скомпрометирована». «Не страшно. У нас есть портативные электромагнитные генераторы малой мощности. Будет похоже на сбой», и квадратная голова в русской шапке опять отрицательно завертелась из стороны в сторону. Меня вновь поразил приступ раздражения. «Этот гад изменил план операции, а теперь мы вынуждены действовать наобум». Но агент продолжал, как ни в чем не бывало. «Я установлю те элементы системы, которые предназначены для юго-восточного сектора базы, возле пирсов и ремонтных мастерских. У меня есть официальное прикрытие. Как мобилизованный специалист, я имею допуск в ту зону и смогу установить оборудование, не вызвав подозрений. Вы берете на себя север и северо-запад. Там склады ракетных вооружений, запчастей и казармы ротоохраны. Туда у меня допуска нет, и вы сможете использовать спецоборудование и экипировку без помех. Действуйте осторожно, убивать никого нельзя. Если это все же произойдет, тела не должны обнаружить. Задача ясна?» Все мои подозрения вдруг потеряли свою актуальность. План агента выглядел много лучше того, что изначально был разработан оперативным центром СОКом. Впервые за последние 3 суток на меня снизошло некое подобие спокойствия. Теперь, когда задача ясна, нужно только правильно расписать роли. Я вызвал карту территории базы, где предстояло работать, и стал думать. Компьютер предложил 6 возможных сценариев проникновения, но все это было в данной ситуации слишком рискованно. 6 объектов, около 20 человек охраны, 3 вышки с пулеметами. Если ринуться туда всем сразу, шанс быть обнаруженными возрастает почти вдвое. Сразу пришла на ум схема, применявшаяся летом в Калининградском порту. Парни этой фишки не знают, но ничего сложного тут нет. Быстро раскидав роли, я вызвал Николая. Агент подошел сразу. Вся его фигура выражала ту форму напускного спокойствия, которая свойственна холерикам. Внешне он был расслаблен, но внутри его жжет адское пламя, требующее действия. «Что случилось, лейтенант?» «Все в норме, сэр. Мы готовы работать». «Отлично. Тогда я пошел». Я подождал, пока его невысокая фигура с пластиковым оранжевым кейсом, в каких рабочие хранят инструменты, скроется в густых вечерних сумерках. И сразу же в верхнем левом углу моего тактического визора я увидел нечеткую, заснеженную помехами картинку с камеры, укрепленной в ручке чемоданчика. Николай шел к КПП, говорил с начальником караула, показывал какие-то бумаги. Вот ворота открылись, и он оказался внутри. Всего у него в чемодане 6 датчиков, которые размером и формой напоминают пивную жестянку. Если он установит датчики в нужных местах, ракетный удар, который нанесут находящиеся в океане корабли, уничтожит остатки подводного флота русских. Надеюсь, у него все получится. Переключив вид, я снова оказался в тоннеле, ведущем к вентиляционному колодцу, выходящему на окраине складского блока. Мы присели за нагроможденными тут же пустыми кабельными катушками. Теперь главное сработать четко. Хоть агент лавки и взял на себя основную часть работы, нам тоже предстоит нелегкая партия, поэтому важны детали. Вызвав карту на внутренний дисплей визора, я увидел, как загорелось еще 5 мини-окон слева внизу. Парни тоже подключились и слушают. «Бойцы, задача изменилась. Из-за усиления режима охраны проникновение на объект согласно утвержденному плану невозможно. Николай идет в пекло, а нам остается работа на заднем дворе». Жук раздосадованно мотнул головой, отчего балахон на его голове резко колыхнулся, сделав своего владельца видимым почти по шею. «Проклятая лавка и ее закидоны! ЛТ, почему от их заданий всегда воняет, сэр?» «Нам платят не за это, мастер-сержант. Работаем схему 4-2. Викинг, Жук, Бобер и Проныра, вы обеспечиваете прикрытие мне и тихушнику. Работа простая. Входим со стороны северо-восточной насыпи. Потом группа прикрытия расходится на 200 метров, а группа проникновения ставит оборудование в контрольных точках. Так мы получаем хороший обзор и прикрытие в случае, если все обернется не так круто, как мы планируем. Задача ясна? Вопросы есть?» Через 5 минут мы вышли к точке проникновения. Узкий, покрытый изморозью стальной коридор привел нас к горловине вентиляционного колодца, засыпанного снегом почти на треть. Вверх вели ржавые, но очень толстые скобы лестницы, вбитые и сработанные на совесть лет 40 назад. Мы с тихушником отделились от основной группы, спустя пару минут после того, как все мы перебежками добрались до занесенного снегом рва перед линией столбов, обтянутых колючей проволокой. В зеленовато-белом свете ноктовизора я все же видел пушистую пленку изморози, оккупировавшей железные струны между столбами. Я поднес к изгороди руку с коммуникатором, сосредоточив все внимание на полоске сканера, выведенной на внутренний тактический дисплей визора. Нить индикации напряжения осталась неизменно плоской. Это значит, что колючка передо мной – это только проволока и больше ничего. Нет датчиков и смертельной дозы электричества. Сделав знак напарнику, я аккуратно просунул под колючку сначала одну распорку, потом другую. В образовавшуюся прямоугольную дырку сноровисто скользнул тихушник, а чуть погодя прошел и я сам. Передвигаясь ползком до следующего забора, мы дважды попадали под луч прожектора, но камуфляж исправно отражал концентрированный столб почти осязаемого света, и мы необнаруженными вышли ко второй линии забора. Первым сюрпризом стал вид самой проволоки. Ни следа инея. И теперь это была не старомодная спираль Бруно, а современная лента с острыми, как бритвами, плоскими лепестками. Сделав напарнику знак «Остановиться» и поднеся руку с датчиком к изгороди, я увидел вполне ожидаемый результат. Плоская, до этого времени нить индикатора взорвалась всплесками ломаных линий. Второй ряд изгороди оказался с подвохом. Она не была под напряжением, однако стоит мне коснуться ее и приложить усилия, как тут же сработает сигнализация. Но это означает лишь небольшую задержку, только и всего. Из-под сумка на поясе я извлек плоскую коробочку сканера и, сняв перчатки, аккуратно закрепил два зажима на расстоянии полуметра друг от друга. На внутреннем дисплее все так же шло сканирование перепадов напряжения, а я тем временем уже потянулся рукой к поясу за распорками, как слева мелькнула мимолетная тень. Боковым зрением удалось различить силуэт человека и собаку на поводке. Одетый в тулуп и валенки часовой шел вдоль изгороди с противоположной стороны прямо ко мне. Замерев в неудобном положении, я постарался превратиться в подобие статуи. Напарник тоже притих, вжавшись в сугроб чуть позади. Из-за воя ветра шагов человека слышно не было, как едва просматривалась в пелене испарений его фигура. Часовой размеренно шагал к нам, но я опасался его четвероногого спутника, нежели самого русского. Вот фигура приблизилась на 5 метров. 2. Потом поравнялась с тем местом, где на четвереньках стоял я. В зеленоватом свете человек и собака казались просто силуэтом, вырезанным из бумаги на фоне отсвета фонарей. По форме ушей и морды я узнал спутники часового волкодава кавказской породы. Огромный, метр в холке, пес чинно вышагивал рядом с человеком, иногда еле заметно корректируя поворот лохматой головы, чтобы держать нос по ветру. Когда мы уже почти разминулись, пес крутанулся в мою сторону всем корпусом и сделал стойку. В свете ноктовизора собачьи глаза приобрели вид двух светящихся точек, отчего казалось, что волкодав видит то, что недоступно его напарнику. Мгновение длилась эта игра в гляделки. Часовой тоже был остановился, и рука его потянулась к ремню автомата, висящего на плече. Указательный палец моей правой, свободной руки лег на рукоять лежащего рядом автомата. Крис показал себя отлично. Случись что, часовой и его бдительный пес умрут почти одновременно, ибо хоть я и не видел тихушника, однако не сомневаюсь, он уже держит русского на прицеле. Имеется в виду перспективный образец пистолета-пулемета TDI Крис Super 5, как и российский автомат АЭК Крис. Использует принцип сбалансированной автоматики, однако затвор с балансиром ходит не по горизонтали взад-вперед, а по вертикали, сверху вниз, что также обеспечивает низкий уровень отдачи при стрельбе в разных режимах. Если придется стрелять, время на закладку сократится втрое. Часового хватится во время радиопереклички, так что у нас останется минут 10, а значит, и агент лавки окажется в неудобном положении. Базу закроют. Никто не сможет выйти с территории, пока будет идти поиск нарушителей. В нашем случае это верная смерть. Даже я не знаю, куда будет нанесен удар. Может быть, нам дадут уйти, но все же велика вероятность, что шишки с большими звездами на погонах решат не рисковать успехом операции из-за группы головорезов. Все это метеором пронеслось в голове, пока собака пялилась прямо на меня. Часовой обернулся и сделал шаг в том направлении, куда смотрел его пес. Палец на спуске уже начало сводить судорогой, когда у русского вдруг ожила рация, и он, поспешно дернув поводок, потащил собаку прочь, нагоняя пропущенное время. Еще минуту я стоял, не двигаясь, пока силуэт часового не растворился во мгле. Быстро установив распорки, я пропустил напарника вперед, а затем также быстро перебрался на ту сторону сам. Распрямившись и сняв с плеча небольшой кусок мешковины, я вытряхнул за ограждение собранный заранее снег. Теперь наших следов вообще не стало видно, а начавший крепчать ветер скоро сотрет их совсем. «Фрости, танго на твои 5 часов». Жестко царапнув ухо, прозвучало предупреждение от викинга. Не оглядываясь, я метнулся влево, спрятавшись за углом длинного ангара. На внутреннем дисплее ожила карта, рассвеченная сейчас красными, желтыми и зелеными точками. Система закончила сбор данных со всех нашлемных камер бойцов, и благодаря этому я вижу, где и как близко ходят русские. Впереди из-за угла вышла сначала тень, а потом показалась и фигура человека, потом еще одна. Патрульные прошли дальше, о чем-то переговариваясь полголоса. Сверившись картой, я двинулся вдоль стены, стараясь держаться в тени. Камуфляж – штука хорошая, но если двигаться резко или перебежками, ткань начинает мерцать и четко обрисовывает силуэт. В ухе противно запищал сигнал навигатора. Первую закладку нужно поставить где-то здесь. Я вынул из рюкзака небольшой тяжелый цилиндр, выдернул плоскую чеку у самого донышка и, оглядевшись, опустил его в узкую щель между ящиками, сложенными недалеко от стены. Это было почти на грани дозволенной зоны, но другого, более надежного места для контейнера просто не нашлось. Снова пискнул датчик. Место закладки было принято системой как корректное. Так, это одна. Осталось еще две, и столько же несут с собой тихушник и агент Николай. «Фрости, колеса на твои 9». Сверкнули два снопа ослепительно-бело-зеленого света, заставив невольно вжаться спиной в гофрированный металл стены. Грузовик проехал мимо на очень низкой скорости. Следом прошел еще один патруль. И вскоре мне удалось перебраться на противоположную сторону дороги. Следующий контейнер удалось закрепить под окрашенным в темный цвет противопожарным щитом на стене очередного безликого ангара. Я уже совсем было перевел дух, как вдруг понял, что зона для третьего маяка находится прямо за оградой еще одной закрытой территории внутри базы. Прямоугольник, забранный колючкой, внутри которого горбится вход в подземный бункер. 4 смены часовых и 1 наблюдатель на вышке справа. Минут 5 ушло на то, чтобы обойти периметр вдоль ограды. Повезло только в том, что ограждение простое, без датчиков. В 2 метрах на юго-восток от периметра была какая-то пристройка с плоской крышей. Пользуясь тем, что один из часовых, притоптывая на морозе, отвернулся, я рывком почти взлетел на эту крышу, а оттуда, напружинившись, перемахнул через ограждение, скатившись в кучу снега, который сгребли к стене ангара. В какой-то момент это насторожило. Русские очень тщательно убирают территорию подобных объектов. Вообще, все военные части, где мне доводилось бывать, отличались опрятностью. А тут, на режимном объекте, и вдруг такое. «Это Николай. Работу закончил». Сомнение уже готово было оформиться в слова. Были прерваны далеким голосом агента. Инстинкт молчал. Внутри была все та же самая пустота. Ощущение неправильности и страха не было и в помине. Снова пройдя вдоль забора, я вынул нож и, быстро отрыв углубление в слежавшемся до плотности камня снегу, положил туда матово-серебристый цилиндр. Сомнения, словно бы все уместились в этой банке, пришла равнодушная и совершенно банальная догадка. Может быть, уборку снега отложили, а может быть, у русских просто нет людей, чтобы это сделать как положено. Рядом снова прошел патруль. Но тут в периметре собак не было. Может быть, хоть в этом мне повезло. Перебежками я выбрался к воротам, где возле караульной будки стоял еще один часовой. «Тихушник, Фрости, работу закончил. Ухожу к точке эхо 2-5». В наушнике голос напарника прозвучал с задержками. Но теперь придется делать все очень быстро. Пройти через 2 линии ограждения быстро не получится. Слишком мало осталось времени. Я откинул ноктовизор вниз, оптика искажает реальность, а при работе ножом лучше всего довериться собственным глазам. Свет от фонарей был тусклым и в то же время обжигающе ярким после зеленовато-белой гаммы ночника. Закрепив автомат за спиной, я вынул из нагрудного чехла кинжал. Как только патруль минует будку и скроется за углом ангара, придет время действовать. Стена будки была выкрашена в ядовито-зеленый цвет. Доски плохо пригнаны друг к другу, но с этой стороны падает глубокая тень, скрывающая даже самые резкие движения. Вот патрульные прошли вперед. Солдат справа кивал в такт тому, что говорил его напарник. Их головы окутывали облачка пара. Мгновение до того момента, пока они оба скроются за поворотом, потянулись очень медленно. Вот они вошли в тень, потом скрылись за углом. Пора. Сгруппировавшись для броска, я дождался, пока часовой окажется ко мне в полоборота и ринулся вперед. Резко рванув на себя его голову в шапке, ухватив за козырек, задирая ее чуть вверх. Крепко завязанные под подбородком уши тянут голову солдата вверх и назад. 2 быстрых удара кинжалом сверху вниз в шею, артерия перебита. Кровяное давление падает, солдат теряет силы, заваливается прямо на меня. Не останавливаясь, тащу тяжелеющее тело за будку и, прислонив его к стене, открывая ворота. Труп оставлять тут нельзя. Слишком быстро поднимется тревога. Этот момент нужно как можно дольше оттянуть. «Викинг, это Фрости. Работаем дырявый карман. На воде». Еще одна банальная истина. Мертвец весит гораздо больше, чем живой человек. Я лишь добавлю к общеизвестному 2 маленьких штриха. Первый. Труп в амуниции с оружием весит на 1/3 больше, чем многие предполагают. И второе. Когда на кону стоит не только собственная задница, но и жизни тех, кто тебе доверился, вес ноши не имеет никакого значения вообще. Снять верхнюю накидку и обернуть ею мертвого русского было делом 5 секунд. Сверток замерцал и тоже исчез, оставив видимыми лишь непокрытые ступни часового. Привычным движением я взвалил труп на плечо. Одна рука осталась свободной, чтобы в случае чего спрятаться за трупом и отстреливаться. «Фрости, два клинка на твои 6 часов. Зеленый свет». «Принял». Снег предательски захрустел под подошвами ботинок, но все потонуло в реве заходящего на посадку самолета. База имела небольшую полосу на южной окраине, чтобы принимать среднетоннажные самолеты. Я перебежал через пустую пока дорогу и пошел на северо-восток, вдоль череды ангаров, скупо освещенных фонарями, раскачивающимися на столбах в такт вьюжистому ветру. «Стоп, замри!» Голос снайпера застал на полушаге, но я тут же бросился вперед и вправо, рухнув в наметенный сугроб вместе с ношей. Впереди снова завыл двигатель грузовика. Желтые сполохи света быстро пробежали по земле, мазнув по спине и убежав назад. Пришлось лежать долгих 5 минут, пока шум моторов и громкие разговоры русских не стихли позади. «120 кликов на твои 12 часов». Рывком поднявшись на ноги, я подхватил начавший терять гибкость сверток и бегом пересек дорогу еще раз. Следуя указаниям викинга, я прошел еще 100 метров, пока не оказался на краю занесенного снегом провала в земле. Из темноты, с самого дна, трижды мигнул синим светом фонарь. Не раздумывая, я бросил труп вниз, обойдя яму кругом. Нашел трос, привязанный к куску ржавой арматуры, торчавшей из снега. Закрепив веревку и еще раз оглянувшись на поблескивающую редкими огнями русскую базу, я замер. Ничего. Тревогу никто не поднял, сирены молчали. И снова кольнуло забытое уже чувство неудобства. Что-то мешало просто спуститься вниз. Но через мгновение громкий ревун прорвал ночную тишину. По всей базе загорелись огни. Уже оказавшись внизу, я последними словами крыл это свое новое состояние тревожности. Кадья говорил, что со временем такие, как мы, приобретают совершенно новый уровень паранойи. Наверное, это она и есть. Где-то час мы пробирались сначала по заброшенным подземным тоннелям, пока не вышли прямо на открытое место, совершенно ровную, как стол, тундру. Николай уверенно вел нас вперед, пока мы не оказались у тех самых холмов, где по обоюдному согласию оставили часть снаряжения и верного мула. Верный транспортер завелся уже с 3-й попытки, и мы наконец-то смогли погрузить на него часть ненужной амуниции. Я уже совсем было собирался выйти на связь с оперативным центром в Норфолке, когда ко мне подошел Николай. Жестом попросив отложить процедуру, он отвел меня под прикрытие холма и сказал: «Лейтенант, учитывая ситуацию, вам лучше выйти в запасную точку эвакуации, сохраняя радиомолчание. Датчики пока находятся в режиме ожидания. А русские службы электронного наблюдения сейчас плотно шерстят эфир. Идите на юго-восток, в Эхо-2-9. Там активируйте радиомаяк и найдете схрон с транспортным средством». Агент все еще сжимал в руках тот самый оранжево-черный чемоданчик для электроинструментов. Сейчас я не вижу его лица, как при первой встрече. На глазах очки... Темно-коричневый шарф плотно обмотан вокруг шеи и нижней части лица. Глядя на него, я сам ощутил, как крепчает мороз, а ветер норовит пробиться сквозь маску. «Мне было сказано, что вы пойдете с нами, сэр». Николай едва заметно пожал плечами. Вся его фигура дышала той крайней степени напряжением, которое мне очень хорошо знакомо. Однако ответил он крайне флегматично. «Хотел бы, но я вынужден буду вернуться другим путем. Передайте капитану Смиту, что Нептун передает ему привет. Прощайте, лейтенант». Не дожидаясь ответа, агент молча развернулся и пошел прочь по едва видимой тропинке между холмами. Через минуту, когда сутулая фигура скрылась за снежной пеленой, я услышал доклад снайпера. «Николай уходит, ЛТ». И все же что-то вот именно сейчас глодало изнутри, червь сомнения зудел, не переставая. Однако вновь и вновь, анализируя ход акции, я как ни старался, не мог найти нестыковок в поведении агента Лавки. На то, чтобы пристрелить этого мутного шпиона, не хватает именно той тени подозрения, которая имеет место. Будет разбирательство. На меня и ребят спустят свору следователей и мозгоправов. Нет. Рисковать послужным списком и жалованием я не готов. Пусть семья и уменьшилась на одного человека, но дочка и жена заслуживают того, чтобы я избавил их хотя бы от проблем с деньгами. Все еще глядя в темноту, укрывшую Николая, я сказал: «Пусть идет. Сворачиваем периметр. Нужно уходить». До запасной точки эвакуации мы добрались только спустя 6 часов. Все еще было темно. Океан казался одним большим нефтяным пятном. Вдобавок, небо опять затянуло низковисящими облаками, так что искать схрон пришлось в полной темноте. Наконец, Эггерт активировал маломощный маяк, которым оборудуют лодки, и вскоре мы обнаружили занесенный метровым слоем снега жестяной моторный баркас на подпорках недалеко от кромки берега. Еще час ушел на то, чтобы снять двигатель с мула и закрепить его на корме баркаса. Небо начало едва заметно светлеть, когда мы наконец-то отчалили и, преодолев средние силы прибой, вышли на большую воду. Жук устроился рядом, и я немедленно отдал приказ связаться с оперативным центром. Сообщение об успешном выполнении задания и примерном времени прибытия в точку встречи с Шайеном было принято, о чем Эггерт получил соответствующее уведомление. Связь я тут же прервал, ибо мы все еще находились в виду действия русских станций радионаблюдения. Связист чуть наклонился вперед и, перекрикивая грохот волн, произнес: «Лодка будет в точке рандеву через 2 часа, сэр!» «Значит, скоро выпьем хорошего бурбона из запасов этого жмота капитана!» Лодка появилась в точке встречи на 1,5 часа позже. К тому времени, как матросы пришвартовали баркас, в нем было по колено смёрзшееся в ледяной желе воды. Помню, как мы сдирали себя покрытое льдом обмундирование и сжались в очереди в душевую. Обжигающей показалась даже едва теплая вода, чьи вялые струйки стекали у меня по лбу и щекам. А точнее, я вообще отключился от происходящего, пока тренированное подсознание следило за тем, как я произношу нужные слова, учитываю имущество и отдаю приказы своим парням. Все это шло как-то мимо, будто тот снег на русском берегу все еще мешал видеть дальше, чем на расстоянии вытянутой руки. Момент прояснения настал только, когда я ощутил, что снова лежу на узкой койке и вижу вверху серый потолок каюты, немного подсвеченный лампой вспомогательного освещения. Майк Сантора громко сопел, отвернувшись к стене. Его гамак, казалось, слегка колышет от выхлопа мощных легких, но это лишь воображение. А может быть, это просто зависть? Ведь я-то спать не могу, как сильно бы не уставал. «Тревога! Всем занять посты согласно боевому расписанию! Боевая тревога!» Сильнейший удар выбил меня из койки на пол. Выучка спасла от удара, а край привинченного рядом с койкой столика. Я попытался вскочить на ноги, но тут же был повален обратно еще одним сильнейшим сотрясением корпуса и полетевшим прямо на меня проснувшимся Сантора. Оба мы едва смогли подняться на ноги, как в дверном проеме показалась голова матроса, и он громко проорал, перекрывая рев сирены: «Группа русских кораблей на курсе! Нас атакуют!» Поймав парня за мешковатую куртку, я придвинул его лицо к себе и, тоже перекрывая ревун, спросил: «Где капитан?» Мы стояли так близко, что я ощутил запах машинного масла, пота и рисковатый запах лосьона после бритья. Но громче всего была мускусная вонь страха. Вытаращив на меня глаза, матрос проговорил сникшим голосом: «Над нами крейсер и 2 противолодочных корабля. Лодка теряет ход. Прочный корпус пробит. Я...» Отпустив парня, я оглянулся на Майка, и мы, не сговариваясь, ринулись вперед. Дальше по коридору. И в момент, когда впереди уже виднелся раскрытый люк, ведущий в соседний отсек, пол под ногами снова взлетел вверх. Последнее, что мелькнуло перед тем, как наступила полная тьма, были ноги Сантора, полетевшего головой вперед, и тугая струя мутной воды, хлеставшая из раскрытого люка, к которому мы бежали. Странно, но вместо страха и желания спастись я почувствовал только облегчение и горечь. Легко стало потому, что предчувствие все еще оказалось со мной. Пакость подстерегла нас не в поле, а уже на пути домой. Это все объясняло. А горько стало от того, что теперь жена не получит полной страховки, ведь формально я уже не в бою. Что-то подвернулось под ногу, и я понял, что падаю головой вперед. Рот наполнился горькой и холодной водой. Сил выплюнуть и вздохнуть снова уже не осталось. Внезапно накатила апатия, и усталость в голове загудела. Дальше были только холод и темнота.